Глава 10. Шарлотта. В мой первый рабочий день меня наконец-то разбудил будильник, а не соседи по комнате, занимающиеся сексом за тонкими, как бумага, стенами. Душевую, мою душевую, никто не занял, и, сварив себе кофе на кухне второго этажа, я смаковала его в покое и тишине. Слушая уличный шум, я думала о том, что еще никогда Нью-Йорк не открывался для меня так, как сейчас. Я не купаюсь в деньгах, это уж точно, но впервые за долгое время могу сходить выпить с друзьями или посмотреть кино, не парясь о том, какую брешь проделаю в своем бюджете. Я осмотрела свою одежду, джинсы и старую футболку. Вещи не в моем стиле. С другой стороны, большую часть дней я проводила в рабочей униформе. Даже не знаю, какой у меня на самом деле стиль. Теперь, когда я могу немного потратиться на себя, я это выясню. Но вначале нужно поработать. И хорошо. По словам Люсьена, после реабилитационного центра White Plains у Ноя нарушен режим сна. Неспешно попивая кофе, я прислушивалась, не раздастся ли наверху звук, дающий понять, что Ной встал, и я могу подняться и собрать вещи для стирки. Тишина. Ни скрипа паркета, ничего-либо еще. Мне полагалось заказать и забрать завтрак для Ноя до 9 утра. Я решила сначала разобраться с едой, а уже потом с одеждой. Себе я приготовила простой завтрак. Яйца с беконом. А потом отправилась за заказом. Каждый второй понедельник его брали для Ноя в маленьком кафе на 75-й улице. Всего лишь слойка и латте. Я прошлась пешочком, пружинистым шагом и с улыбкой на лице, наслаждаясь ярким весенним солнцем. Я никуда не спешила и не суетилась вокруг ресторанных столиков, надеясь на хорошие чаевые. Вернувшись домой с завтраком для Ноя, я поднялась на 3-й этаж. Дверь в комнату Ноя была приоткрыта, но там стояла темнота. Я заглянула внутрь. Ной сидел там же, где и вчера, и в точно такой же позе. За столиком, в кресле у окна, сгорбленный и слушающий аудиокнигу с наушниками в ушах. Тяжелые плотные шторы не пропускали света. Представшая перед глазами картина была настолько идентична вчерашней, что у меня мелькнула мысль, двигался ли Ной вообще. Однако одежду он сменил. Черные штаны вместо серых и белая футболка. Теперь вся его жизнь заключается только в этом? В чтении книг? Даже не в чтении, а в прослушивании чужих голосов, которые произносят слова. «Ной!» — позвала я от двери. «Завтрак!» Он махнул рукой, не оборачиваясь, и я поднесла ему слойку с кофе. Ной не поднял на меня взгляд, когда я приблизилась, но он все равно бы меня не увидел. Я поставила кофе и маленький белый пакетик на столик. «Справа от тебя!» — сказала я немного громче, чем обычно. «Хорошо, спасибо», — пробормотал Ной, не поднимая головы и не открывая глаз. «Если ты не против, я соберу вещи для стирки». Он нажал кнопку на своем устройстве и откинулся на спинку кресла. Склонив голову, он остановил свой взгляд на моем подбородке. Похоже, в его случае это можно расценивать как визуальный контакт. «Ты собираешься всегда предупреждать меня о том, что приступаешь к выполнению своих обязанностей?» — спросил Ной. «Может, будешь просто, ну, знаешь, делать их?» Я скрестила руки на груди, стараясь изо всех сил не принимать его слова близко к сердцу. «Стирка займет некоторое время. Я буду ходить туда-сюда, поэтому хотела убедиться, что ты не против». «Времени у меня уйма», — пробубнил Ной. Рассудив, что кроме подобных ответов меня ничего не ждет, я пошла в гардеробную. Если в спальне было темно, то в гардеробной стояла кромешная тьма. Я секунду постояла в ней, думая о том, что такой мрак теперь составляет весь мир Ноя, и он не сможет отыскать выключатель на стене, как сейчас сделала я. Никогда. Я бы тоже злилась. Нет, не так. Я была бы убита горем. Я собрала разбросанные на полу вещи, не разбирая, какие из них грязные, а какие чистые. Лучше проглотить язык, чем спросить об этом Ноя. «Откуда ему об этом знать?» — осенило вдруг меня. «Интересно, как он понимает, что надевает? Только на ощупь или как-то еще?» Полтора часа спустя, постирав, высушив и сложив одежду Ноя, я вернулась к нему в комнату. Ной все еще сидел в своем кресле, на столике перед ним лежали остатки завтрака. Я прошла в гардеробную, но не стала класть вещи, как попало, а разложила их попарно. Спортивные штаны вместе с подходящими футболками. Довольная результатом, но испытывая некоторые сомнения, я повернулась к Ною. Он напряженно слушал книгу, упершись лбом в ладонь. «Ной?» Он тяжело вздохнул и ткнул кнопку на устройстве. «Теперь что?» «Хотела сказать, что закончила со стиркой, и показать, как сложила твою одежду. Я сделала это немного по-другому». «Ты разложила мою одежду по-другому?» — рявкнул Ной, сверкая ореховыми глазами. «Просто чтобы футболки подходили к штанам», — поспешно объяснила я. «Так тебе не придется думать о том, сочетаются ли они». Он сузил глаза, и за пустым взглядом явно происходила бешеная работа мысли. Ной боялся того, что может выглядеть глупо из-за своей слепоты. В моем присутствии он старался совсем не ходить, поэтому меня не удивило, что он принял это маленькое изменение. «Хорошо», — коротко кивнул он. «Хочешь проверить?» «Обойдусь». Несмотря на его пренебрежительный ответ, на душе у меня было хорошо. Маленькая победа опьянила меня, и я осмелела. Или меня подвел чересчур оптимистичный настрой. «На улице прекрасный день. Не хочешь пройтись?» «Не хочу». Ной вернулся к прослушиванию книги. Нужно было оставить его одного, но я мешкала. В комнате было темно и затхло, ее не помешало бы проветрить. Но больше всего меня беспокоил недостаток света. Ною было все равно, чудный солнечный свет потерян для него навсегда. Но разве неприятно подставить кожу теплым лучам весеннего солнца? «Уверен, сегодня и правда замечательный день». Я нашла шнур от штор и потянула. Плотный материал поднялся с громким шуршанием, и от этого звука Ной вздрогнул. Он резко развернулся и дернул наушники из ушей. «Какого черта?» Поразительно, но Ной даже не моргнул от залившего его лицо яркого света. Он уперся ладонями в стол, и его лицо перекосилось от ярости. «Это твой первый рабочий день», — прорычал он. «Первый. И ты уже нарушаешь единственное грёбаное правило, которое я просил тебя соблюдать». Я застыла, сердце подскочило и билось где-то в горле. Я с трудом сглотнула. «Прости, я подумала, тебе понравится». «Единственное, мать твою, правило. Ты забыла его?» «Нет, я...» «Я просил тебя поднимать чертовы шторы». «Нет, но...» «Не просил. Тогда какого хрена ты их подняла?» Ной встал на ноги и навис надо мной, уставившись на меня тяжелым взглядом. Он пытался просверлить во мне дырку, пригвоздить меня к месту. Не теряя самообладания, я сложила руки на груди и постаралась ответить твердым голосом, насколько это было возможно. «Мне показалось, тебе понравится ощущение теплого солнечного света. Здесь так темно и...» Он засмеялся. Горько и неприятно. «Правда? Знаешь что?» Ной прижал палец к виску. «Здесь тоже охренеть как темно!» «Слушай, я просто пытаюсь...» «Я знаю, что ты пытаешься сделать. Есть причина, по которой я требую не делать ничего, пока сам об этом не попрошу. Я не идиот. Ты подняла эти треклятые шторы не для меня. Ты сделала это для себя. Незачем делать для меня что-то, чтобы быть довольной собой. Жалость, как я уже понял, имеет разные виды и формы, и я знаю их все. Попытка была неплохая, но нет, спасибо. Выматывайся отсюда». «Не обязательно так грубить», — дрожащим голосом отозвалась я. Ной поднял руки. «Эй, я такой, какой есть, милая. Не нравится — уходи. Никто не держит тебя здесь силой. А если бы держал, так уж точно не я». Мне хотелось бросить эту работу. Сильно. И я чуть не решилась на это. «Ладно», — бросила я ему и опустила шторы, погрузив комнату в полутьму. «Доволен?» «Еще как», — кисло ответил Ной. «Надеюсь, больше этого не повторится». «Не повторится, поверь мне». Я пересекла комнату быстрым шагом. «Да пошел он!» — возмущалась я, сбегая по лестнице вниз. «Я не только из жалости это сделала. Сегодня действительно потрясающий день, и прятаться от него — преступление». Однако я осознала, что Ною наплевать на мои чувства и мнения, и если я не выучу этот урок, то и месяца тут не продержусь. Когда я позже поднялась в комнату Ноя, чтобы принести ему обед, то обнаружила его на прежнем месте, у окна за столом. Темнота в спальне сгустилась. Я оставила обед на столе, не перемолвившись с Ноем и словом. Меня тревожило это. Все это. Полумрак, аудиокниги, еда на вынос и то, что Ной столько времени не жил, а скорее существовал в таком крохотном мирке. Но больше всего меня тревожили свои собственные чувства. Почему меня так волнует все это? И почему мое сердце не на месте?